Маргарита Свидерская. Юность Екатерины Великой. В золотой клетке. Эпиграф. Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой, за них вступает в бой. Иоганн Вольфганг Гёте. Глава первая. Под надзором. 1745-1762 года. Тонкий пальчик изящной женской руки, обрамленной в кружевной рукав темно-синего бархатного платья, рисовал узоры на заиндевевшем окне. В темные пятнышки на оттаявшем после прикосновения стекле проглядывали очертания домов, где в окнах мерцали одинокие огоньки. У окна стояла ее императорское высочество Екатерина Алексеевна, супруга недавно взошедшего на престол Российской империи Петра Федоровича, племянника, почившей 25 декабря прошлого года, всего месяц назад, Елизаветы Петровны из династии Романовых. Екатерина Алексеевна грустила. Она вновь беременна, на сей раз не от мужа. Отцом ребенка был влюбленный в нее гвардеец Григорий Орлов, что темпераментом и едва скрываемой страстностью сметал на пути все сословные преграды, будил мечты о несбыточных, далеко идущих планах. Их связь длилась уже давно. Екатерина подозревала, что и ее не удалось скрыть от Петра Федоровича. Во дворце слишком все пронизано наушничеством. Даже после смерти Елизаветы Петровны нравы придворных не изменились. И, конечно же, едва ли не главным объектом для слежки была она, Екатерина. Сплетни и разговоры по большей части повлияли на отдаление супругов. Петр уже не так часто спрашивал ее совета, полностью полагаясь на канцлера Воронцова. Была еще одна причина охлаждения. Племянница канцлера Елизавета Воронцова, любовница государя. Чрезвычайно тихая молодая женщина, во всех причудах потакавшая Петру. От размышлений Екатерину оторвал стук дверью. С поклоном вошел слуга с вязанкой дров и служанка. Последняя сделала реверанс и спросила. «Ваше императорское высочество, подать ли чаю?» «Да, принеси. Меду тоже». И повернулась снова к окну, пытаясь в очертаниях домов рассмотреть тот единственный, где проживал Григорий Орлов. Екатерину настолько усиленно оттесняли от царственного супруга, что она уже всерьез начала беспокоиться о своей судьбе. Собственно, в шатком положении Екатерина была постоянно. Ей все время приходилось приспосабливаться и выкручиваться. Память услужливо высветила некрасивую сцену из юности, и Екатерина нервно передернула плечами, укутанными в меховое манто, и на мгновение прикрыла глаза. Щеки тут же заолели, как тогда, от полученных пощечин, которыми ее щедро наградила маменька, княгиня Иоанна Елизавета Ангальд-Цербцкая. В сущности, тогда Екатерине часто доставались оплеухи от родительницы, весьма темпераментной и заносчивой женщины. Но тот случай прочно засел в памяти и навязчиво напоминал о себе, едва Екатерина, по доброте душевной, вдруг начинала грустить о превратностях судьбы. После него она твердо взяла судьбу в руки. Поздним летним вечером Екатерина, предоставленная самой себе, маменька отправилась верхом в гости к принцу и принцессе Гессен-Гомбургским. Петр, еще жених, развлекался самостоятельно в своих покоях. Решила прогуляться по саду. Слишком душно было в комнатах. Женщины, что прислуживали ей, радостно поддержали предложение, суетливо похватали шали и выстроились рядком в ожидании замешкавшего камердинера Тимофея Евреинова, убежавшего кликнуть для сопровождения еще двух бездельников-лакеев. Екатерине не терпелось быстрее покинуть покои еще по одной причине. Несносная Шенк отсутствовала. Появился шанс улизнуть и весело, без одергиваний и нравоучений, просто прогуляться. «Вы без матушки уходите в такое время?» В дверях внезапно появилась соглядательница Шенк. Свита с Екатериной не скрыла огорченного вздоха. «Душно. Мы прогуляемся по парку», — решила настоять на самостоятельности Екатерина. «Если матушка спросит меня, когда вернется из гостей, позовите». Внешне Екатерина давно научилась на лице держать невозмутимую маску, старательно скрывая, как испуганно то стучит, то замирает сердце. Шенк поморщилась, но не желала уступать. «Ваша матушка рассердится. Это неприлично». «Я иду не одна. Меня будут сопровождать мои женщины. И вот...» Екатерина взмахнула рукой, указывая на входящего камердинера с лакеями внушительного роста. «С охраной? К тому же мы будем гулять здесь же, под окнами. Вы легко можете меня известить, когда матушка появится». Екатерина сделала два мелких, осторожных шажка к двери. Край пышной юбки вынырнул в коридор, благополучно миновав порог комнаты. Строгого оклика, коим славилась Шенк, не последовало. И Екатерина выпорхнула на свободу, облегченно вздохнув и радостно улыбаясь. В отсутствие неприятной дамы Шенк, да и матушки, Екатерина с женщинами прекрасно провела вечер, стараясь не думать о возможных последствиях. Вернулись с прогулки веселыми, в прекрасном настроении. Его тут же испортила Шенк, которая встретила ослушницу у окна и с довольным видом сообщила. «Ее светлость легли спать рассерженными вашим отсутствием». «Вам ничего не стоило за мною послать, раз я была нужна матушке. Почему вы этого не сделали?» «А где бы я вас искала? К тому же даме, одной, неприлично в такое время бегать». «Достаточно было приказать любому лакею нас найти», — возмутилась Екатерина. «Вы забрали их с собою», — настаивала Шенк. Екатерина покачала головой, решив стоять до конца. «Вы специально не позвали меня». «Вот как? С чего бы это?» «Чтобы досадить». Екатерина едва успела замолчать, а так хотелось добавить, чтобы в очередной раз вызвать скандал, чтобы причин было слишком много. Накопились за столь короткий срок. На застывшем лице Шенк вдруг оживились тонкие губы. На них мелькнула довольная улыбка. Дама сделала реверанс и удалилась с гордым видом, пренебрежительно бросив через плечо. Княгиня устала и просила ее не будить. Екатерина гордо вздернула острый подбородок и отвернулась, повернувшись на каблуках. Она направилась к алькову. «Пора спать. Утром все прояснится». Но внутри перепуганной пташкой трепетало сердце. Екатерина не знала, что наговорила Шенк ее матери. В сильном беспокойстве она уснула, тщетно убеждая и успокаивая себя, что не совершила ничего, совершенно ничего дурного и предосудительного. И матушка выслушает, поймет ее объяснение и примет сторону дочери. Ей очень хотелось верить, что они вместе еще весело посмеются над этой противной доносчицей Шенк. Едва проснувшись, Екатерина быстро собралась и направилась в покои матери. Княгиня еще не встала и полулежала, опираясь на две большие подушки, коих в множестве раскидала на высокой постели под балдахином. Он столь умело был задрапирован, что потертости ткани едва проглядывали в пышных складках. На коленях матушка держала небольшой серебряный поднос, где разместилось блюдце. На него она периодически ставила крохотную кофейную чашечку, сделав маленький глоток и промокнув губы небольшой салфеткой, лежащей рядом с блюдцем. Волосы ее светлости были неубранные и торчали подмятыми прядями во все стороны, придавая ей взъерошенный и сердитый вид. Белый с кружевами ночной чепец сиротливо валялся в подножье кровати. Маленькие глазки, немного с прищуром, смотрели прямо перед собою, в чашку, и тоже не работали на смягчение образа доброй маменьки. Екатерина подошла к кровати и сделала реверанс. Не поднимаясь, она попыталась взять свободную руку матушки, чтобы поцеловать. Но едва ее теплая рука коснулась тонкой кисти княгини, как та резко дернулась, отняла руку и отвернула голову к окну, продолжая попивать утренний кофе. «Доброе утро, матушка!» — пролепетала Екатерина. Она поняла, что мать не в настроении, и разговор ожидается, как всегда, тяжелый, с криками, обвинениями, а того и гляди, и пощечинами. Но оставалась слабая надежда. А вдруг ей показалось, что княгиня в гневе? Ведь все можно объяснить, только бы выслушала. «Матушка, как ваша вчерашняя поездка? Как поживают принц и принцесса Гессен-Гомбургские?» Сделала робкую попытку начать разговор Екатерина, со страхом слушаясь, насколько нервно княгиня отпивает чай. Постукивание чашки о блюдце было неровным и говорило о нарастающем и едва сдерживаемом гневе матушки. «Поживают нормально. Меня расстроили и огорчили вы, Фике. Я не ожидала, что моя дочь окажется настолько легкомысленной и безответственной особой. Я полагала, что у вас есть хоть толика мозгов, чтобы не совершать предосудительные поступки. Непоправимые. Вы понимаете значение этого слова? Как вы могли забыть, Фике, что недопустимо появляться в столь поздний час в покоях его императорского высочества? Что скажет императрица Елизавета? Какие оправдания мне придумывать?» Княгиня швырнула пустую чашку на постель, сбросила с колен поднос и свесила на пол ноги, обтянутые длинной ночной рубашкой. Двумя пальцами княгиня приподняла голову дочери за подбородок и немного нагнулась к ней, пристально вглядываясь в побледневшее лицо. «Как такое могло прийти вам в голову? Кто надоумил вас? Немедленно говорите, смотрите мне в глаза, Фике!» Екатерину начала бить дрожь, как только княгиня непроизвольно стала повышать голос. Последнюю фразу она уже кричала ей в лицо, цепко обхватив холодными пальцами острый подбородок дочери. «Я же сказала вам смотреть мне в глаза! Ну же! Кто вас подговорил пойти в покои его императорского высочества? Говорите!» «Никто, мадам, я там не была!» «Вы лжете!» — взвизгнула княгиня и, не сдержавшись, залепила Екатерине пощечину. Слезы градом посыпались из глаз. Екатерина прижала похолодевшую ладонь к горячей щеке. Испуганно моргая, она вытянула вторую руку, как бы защищаясь от возможных последующих ударов. «За что, матушка? Я не совершала ничего дурного. Мы с женщинами всего лишь прогулялись у нас под окнами». «Ничего дурного? Как вы смели поставить под удар свою репутацию, негодная, дрянная девчонка?» Княгиня нагнулась и прошептала побелевшими губами. «Столько сил потратить на подготовку этого брака с наследником великой, богатейшей державы и все пустить коту под хвост. Вы растоптали и наплевали на мои старания, мои силы и нервы. Вы забыли про мое унижение, в конце концов. Я столько сделала для вас, Фике, а вы? Неблагодарная, одним махом разрушили все. Вы подумали обо мне, своей матери? Как вы могли забыть о чести семьи, о том позоре, который теперь будет шлейфом тянуться за вами, где бы вы ни появились? Да вас не пустят ни в один порядочный дом. Вас ждет жалкое существование в монастыре. Я не совершила ничего предосудительного, клянусь вам. Я даже не понимаю, за что вы меня ругаете. Всхлипывая, пролепетала Екатерина, ладошкой утирая быстро капающие слезы. «Ваш визит к Петру Федоровичу без меня и в мое отсутствие в непозволительное время!» «Но никакого визита не было. Мы с моими женщинами просто гуляли по аллее под окнами. Нас сопровождали двое лакеев и камердинер. «Не лгите! Это низко и недостойно вас!» Еще одна звонкая пощечина украсила румянцем другую щеку. «Я говорю правду!» — залилась слезами Екатерина. Княгиня встала, подобрала подол рубашки и подошла к секретеру. Несколько минут она перебирала бумаги, совершенно не обращая внимания на дочь. «Вы слишком безответственно относитесь к своей репутации, Фике. Запомните, наконец-то, здесь каждый, именно каждый постарается вас оклеветать, оболгать, сделать все, чтобы вас очернить в глазах императрицы Елизаветы и Петра Федоровича. И так будет всегда». Княгиня обернулась. «Вы должны быть предельно осторожны. Сколько же мне вас наставлять?» «Я не обманываю вас, матушка. Это все несносная обманщица Шенк. Она постоянно клевещет на меня. не выдержала Екатерина, аккуратно промокнув платочком мокрые глаза. Она на миг замешкалась, задумавшись, стоит ли этим изящным предметом утереть и нос. Ведь это испортит дорогую вещь, а вышивка весьма подходит к ее утреннему платью. Это может снова рассердить матушку. Столь простого выбора княжна сделать не смогла. Екатерина растерялась и прослушала какой-то вопрос маменьки и таки разбудила новую волну гнева, что не преминул вылиться. Княгиня разозлилась, не услышав вовремя ответ дочери. Она подошла к ней, решив поинтересоваться, чем так занято ее неразумное великовозрастное дитя. Созерцание фике носового платка ее возмутило в большей степени, чем молчание, и княгиня, вцепившись в длинные волосы дочери, развернула ее к себе, залепив очередную пощечину. «Не смейте рыдать! Вы будущая императрица! Подумать только, через пару месяцев вы будете обвенчаны с великим князем! Если, конечно, не испортите все своим недолгим куриным умишком! Не вздумайте опять предаться детским выходкам! Вытрите сопли, фике! Да выкиньте вы этот платок!» Екатерина послушно выполнила указания матушки. Бросила платочек на пол, не глядя. Княгиня немного успокоилась и, присев на кровать, потратила целый час, вдалбливая прописные истины в пустую, по ее мнению, голову дочери. «Ступайте переодеваться, приведите лицо в порядок. Скоро обедать у его императорского высочества. Я надеюсь, вы запомнили мои слова?» «Да, матушка». Екатерина поднялась с пола, сделала реверанс, поцеловала руку у матери и вышла к себе.